Когда затих 12-й удар главных часов страны, процессия покинула территорию Кремля и медленно поплыла по улицам и проспектам столицы. Показалось Павлу, что конь сам знает, куда они направляются. Только он шел следом за автомобилем, в котором ехал Виктор Степанович, не обращая особого внимания на попытки Павла руководить его движением. Процессия, урчащая моторами мотоциклетного эскорта, двигалась спокойно, привлекая внимание немногочисленных в этот рабочий час пешеходов. А Павел смотрел по сторонам, скользил взглядом по облицовочному граниту здания, и в смотрении этом был спокоен, пока не увидел сверкающие витринами нечто, украшенное сверху бросающейся в глаза надписью «Гастроном Центральный». И огромные, широкие, прозрачные двери в этот гастроном были настежь открыты. Люди входили и выходили через эти двери. И сам народный контролер захотел было всадить правой ногой в бок коня, чтобы все-таки заставить его послушать своего хозяина и свернуть туда, куда хозяин хочет. А хозяин, помня деревянную ловчонку на селе Крошкино, где единственным более-менее постоянным товаром были спички, хотел прямо на белом коне въехать в открытые двери и со своей новой высоты взглянуть на полки этого гастронома, на невиданные и виданные товары, и, может быть, даже купить что-нибудь или принять что-нибудь в подарок. И тут же попросить хотя бы того же Виктора Степановича отослать часть подарка на село Крошкино жене Маняше и детям, а вторую часть подарка, конечно, меньшую, передать Марии Игнатьевне с благодарностью и добрыми по отношению к ней чувствами. Но тут же подумал он о том, что денег в его карманах, кроме той мелочи, что лежало там еще до колхозного собрания, нету. А мелочи той разве что на спички может хватить, но не на большее. И задумал он по приезде на аэродром спросить Виктора Степановича о деньгах, ведь без них не жить, не работать нельзя. А желанный гастроном тем временем остался позади и в памяти у народного контролера. И успокоил себя Павел мыслью о том, что в следующий свой приезд обязательно зайдет туда и купит чего-нибудь. Из-за отсутствия часов не знал народный контролер, сколько времени занял этот конно-машинный переход. Однако желудочное чувство, напомнившее о необходимости приема пищи, подсказало, что обеденное время уже закончилось. Когда процессия достигла аэродрома, расположенного в нежилой части столицы, мотоциклетный эскорт развернулся и уехал обратно, громко взревев на прощание двигателями. Народный контролер спрыгнул с коня, подошел к остановившейся впереди машине. Метрах в 50 от нее стояла деревянная будочка, раскрашенная в белые и красные полосы с ветроопределителем на крыше. Сачок ветроопределителя то надувался, то опадал, что говорило о непостоянстве движений воздушных масс. Дальше за будочкой виднелся самолет среднего размера, а за самолетом уже ничего не виднелось. Там простиралось обширное поле, зеленое и гладкое, без единого горбика. Зашли в будку и познакомились с летчиком. Потом пили чай и ели специально приготовленные для них бутерброды с мягким ливером. И вот за чаем Павел спросил Виктора Степановича о деньгах. — Ты не беспокойся, — ответил на это Виктор Степанович. — Удостоверение народного контролера у тебя есть? — «Есть», — подтвердил Павел. «Ну, а раз есть, то деньги тебе не нужны. По предъявлению этого удостоверения тебя обязаны кормить, снабжать мануфактурой и готовой одеждой, а также и другими необходимыми вещами. Понятно?»